Глава 119. Своими размышлениями я поделилась с Давидом в следующую нашу встречу. Князь выслушал меня, не перебивая, а потом сказал: «Вот только я сомневаюсь, что Нино захочет заниматься этим. Сестра очень капризна, и посмею предположить, что она даже не подозревает о существовании таких приютов. Это слишком далеко от нее, другой мир. Мы можем попробовать. Возможно, ее мировоззрение поменяется. Я все-таки надеялась, что у Нино в душе зазвенит та самая струна. Нужно использовать все возможности. Я считаю, что у каждого человека в жизни рано или поздно происходит перелом во взглядах, установках и восприятии окружающего мира». «Что ж, если ты так считаешь, то пусть будет по-твоему», — дал свое согласие Давид, но тут же добавил: «Но это не отменяет ее ссылки. Нино пробудет у тетушки на нуле до весны». «Конечно, пусть побудет. Она должна соскучиться по дому». Я уже мысленно накидала себе несколько вариантов, где можно использовать энергию Нино в добрых целях. Школа и приют с брошенными младенцами. Такие тоже имелись под опекой княгини Щербатовой. Мне кажется, Нино может понравиться с детьми. Возможно, ей захочется давать уроки в школе. Я видела, что князь относится к этой идее скептически, но сдаваться не собиралась. Не в моих правилах поддаваться всяким упадническим настроениям. «Вижу, ты настроена решительно», — улыбнулся Давид, обнимая меня. Мы прижались друг к другу и замерли, наслаждаясь моментом. Князь вдохнул аромат моих волос, после чего задумчиво произнес: «Я обожаю твои духи. Иногда мне кажется, что они мерещатся мне повсюду. Этот легкий шлейф сандала». Он вдруг взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Что?» — настороженно поинтересовалась я. «Ты случайно не была в загородной усадьбе Жлобинах в тот день, когда там арестовали контрабандистов?» Давид не сводил с меня своих темных пытливых глаз. «Я? Почему я там должна была быть?» Я вполне искренне изобразила удивление. «Странный вопрос. Вряд ли бы ты не заметил меня». «Так-то оно так, но твой аромат очень необычен. Он отличается от других духов». Князь приподнял бровь, словно ожидая от меня реакции на эти слова. Когда в дом ворвался Мамука с полицейскими, я так явственно почувствовал сандал, что даже бросился искать тебя. «Нет-нет, тебе показалось». Я прижалась щекой к его груди, закусив губу. Вот ведь какой внимательный ко всему. Похоже, Давида мучили эти подозрения очень долгое время. «Обманщица». Князь поднял мою голову, взяв за подбородок. «Ты была там. Мне все рассказал Прохор в тот день, когда тебя выкрал Жюль. А потом и он сам признался в участке». «И ты молчал все это время?» — возмущенно воскликнула я. «Очень на тебя не похоже». «Я хотел устроить тебе хорошую выволочку, но потом понял, что это ничего не изменит. Ты такая, какая есть, и у меня не выйдет сделать из тебя нечто совершенно противоположное. Если только сломать, но таких намерений у меня точно нет. В конце концов, я всегда буду спокоен за наших детей, когда придется куда-то уехать. Но все-таки у меня была надежда, что ты сама признаешься». «О, нет, я умею хранить свои тайны», — засмеялась я. «И чужие, кстати, тоже». «Прошу тебя, будь осторожнее», — попросил Давид. «Я слишком люблю тебя». Князь принимал меня, и это было безумно приятно. Возможно, я попала сюда действительно для того, чтобы изменить что-то. Самую маленькую каплю, которая, возможно, всколыхнет волну. Ведь ничего не бывает просто так. Свадебное платье мне шила портниха Клавдия Прокопьевна Паучкова. Мы с Минадорой долго сидели над журналами мод, но я никак не могла определиться с выбором фасона. Мне не хотелось чего-то вычурного, но и побыть настоящей невестой я мечтала с детства. Когда я объяснила портнихе, чего именно желаю, она сразу же поддержала меня, похвалив за хороший вкус. В моем свадебном платье должен быть высокий корсет, обшитый, как и рукава, широким кружевом. Высокий, значит, без декольте и с длинными рукавами, что казалось мне очень уместным в холодную погоду. Для свадебного наряда я выбрала белый королевский атлас, переливающийся матовым благородным блеском. Он нежно касался кожи и мягко струился вниз, окутывая мои бедра, словно цветок белоснежной лилии. Я не хотела чересчур пышную юбку, считая, что аккуратная выглядит намного элегантнее. Фату мне подарил Павел Васильевич, и я сразу же влюбилась в нее. Она была из брюссельского кружева ручной работы. Нежная, практически невесомая, настоящее произведение искусства. А дети ждали Рождества, втайне мечтая, чтобы сбылись их самые заветные желания. Им можно было только позавидовать, ведь подарки для них готовили все, включая графа. Ранним субботним утром Прошка вбежал в дом и звонким голосом крикнул: «Ёлочный базар открылся!» Машутка моментально оживилась, взглянула на меня умоляющим взглядом. «Мамуся, можно на елочки посмотреть?» Отпускать детей одних я не хотела, поэтому мы решили пойти туда вечером всей семьей. Для домочадцев это было настоящим развлечением, и когда мы оказались на главной улице, я поняла, почему. В витринах кондитерских уже стояли елки, украшенные яблоками и грушами, сахарными и шоколадными фигурками, покрытыми сусальным золотом грецкими орехами и безумно дорогими мандаринами. Горожане тоже украшали свои дома. Они наливали в блюдце конопляное масло, добавляли скипидар и расставляли на ровной поверхности там, где не было сильного ветра. А еще я обратила внимание, что некоторые из них связывали шнуром разноцветные бутылки и развешивали на оградах и фасадах домов. «Зачем они это делают?» — спросила я у Никиты Мартыновича, и тот удивленно посмотрел на меня. «Да разве ты в первый раз такое видишь?» Я кивнула, и он объяснил. «Их зажигают с помощью специального шнура. Красиво, да мороки много. Каждое утро слугам приходится очищать бутылки от нагара и заново заправлять их смесью». «Так вот ты какая, прародительница гирлянд». Под пушистым снегом, медленно кружащим под фонарями, мы дошли до елочного базара и будто оказались в настоящем лесу. Елок было так много, что рябило в глазах. Рядом с ними топтались продавцы, угрюмые мужики в тулупах с белыми от инея усами. Горели костры, прохаживался праздный народ, и остро пахло свежей хвоей. «И сколько за дерево просишь, голубчик?» Дядюшка подошел к одному из продавцов. «Вот за это, самое пушистое». 3 рубля, — ответил тот и сплюнул в снег. «Ель хорошая, со всех боков красивая, ровнёхонькая». «Загнул ты, однако», — зацокал языком Тимофей Яковлевич. 3 рубля». «Не хочешь — не бери», — обиделся тот. «Проходь мимо». Я хотела было сказать ему, что сама расплачусь, но дядюшка удивил меня. Он достал из кармана деньги и протянул их мужику. «Да как это не бери? У меня детей полон дом. Вот еще 20 копеек. Пущай мальцы твои ее к самому дому принесут». «Другое дело. А ну, Мишка, Гришка, за дело!» — радостно приказал своим сыновьям мужик. «И чтобы ни одна веточка не помялась!» Машутка повизгивала от радости, бегая вокруг меня. А Прошка умчался показывать мальчишкам дорогу к нашему дому. «Ёлку ведь еще и украсить надобно!» — проворчала Прасковья, поглядывая на Танечку, лежащую в коляске. Ее нам подарил князь, как только установился снежный покров. Она была на полозьях. «На одни игрушки 20 рублёв выкинуть. Дорого это». «Орехами да яблоками украсим», — весело ответила ей Евдокия, подмигивая дядюшке. «Чего скажешь, Яковлевич?» «Как скажешь, ясочка моя», — ответил тот, и мы с Акулинкой перекинулись быстрыми взглядами. «О как! Между ними что-то есть?» «Ну, дядюшка, ну, жених!»